Погружение в прошлое нежелательно. Но проверка себя по отношению к тому, что было когда-то, необходима. Такая проверка обнаруживает, что совершенно изжито и не затрагивает астрал, что потеряла свою силу и власть над сознанием и уже больше не притягивает к себе. А что еще живо? И будет уснувшее чувство и желание. Ведь в мир тонкий надо вступать, освободившись от земных притяжений и воспоминаний, которые связывают человека по рукам и ногам. О добрых чувствах и отношении к людям говорить не приходится, они никому не причиняют вреда. Но о недобрых приходится думать, ибо они указывают на то, что еще нужно преодолеть в себе. Особенно отягощают и связывают дух, злоба и ненависть к людям. Крепки и прочные цепи ненависти, привязывающие ненавидящих людей друг к другу. Все темные чувства связывают участников их между собою. Очень мучительно и болезненно от них в мире тонком. Необходимо покончить все эти счеты на земле. Прощающий что-то кому-то совершает выгодное дело, ибо освобождает себя от зависимости от этих вредителей и необходимости быть привязанным к ним именно благодаря своим неизжитым чувствам. И на земле эта связанность может быть очень сильной, но на земле от нее легче освободиться. На земле можно отойти от обидчика и даже уехать в другое место, но там действует магнитное притяжение тонких тел друг к другу и заставляет их, при взаимности таких чувств, быть вместе, против их воли и желания. Вообще, всякое освобождение от всех мелких и больших чувств недоброжелательности дает духу крылья. С земными счетами надо покончить еще на земле.